семь ангелов с семью бедствиями. Я увидел на небе еще одно великое и удивительное знамение. Семь ангелов с семью последними бедствиями. Последними, потому что на этом ярость Божия заканчивалась. Я видел нечто похожее на стеклянное море, смешанное с огнем. На море стояли те, кто вышел победителем в борьбе со зверем, его изображением и с числом его имени. Они держали в руках Божьи арфы и пели песнь Моисея, слуги Божьего, и песнь Ягненка. «Велики и чудны Твои дела, Господь Бог Вседержитель! Твои пути справедливы и истинны, Царь народов! Кто не устрашится Тебя, Господи, и не прославит Твоего имени? Ведь Ты один только свят. К Тебе придут на поклонение все народы, потому что все узнали о Твоих справедливых судах. После этого я увидел, что на небе открыт храм, скиния свидетельства. Из храма вышли семь ангелов с семью бедствиями. Они были одеты в чистую и блестящую льняную одежду, и по груди каждый был опоясан золотым поясом. Потом одно из четырех существ раздало семи ангелам по золотому сосуду, наполненному яростью Бога, живущего вечно. Храм наполнился дымом от славы и силы Божьей, и никто уже не мог войти в храм до тех пор, пока не окончатся семь бедствий, посылаемых семью ангелами.